Бонусная глава. Кай. Со стеблей, крепко зажатых в моей ладони, по рукаву каплями стекает вода. Сады наполнены теплым моросящим дождем и захвачены в объятия тумана. Лунный свет покрывает растущие вдоль дорожки и утопающие в своих водянистых клумбах цветы. Я смотрю на голубой букет в своей руке, пытаясь понять значение каждого скрытого символа. Сегодня вечером я заправил незабудку ей за ухо, вплел ей в волосы, прежде чем мои пальцы последовали за ней. Но потом она ушла, а я остался проводить остаток вечера в душном бальном зале без нее. Теперь я собираю для нее цветы, рассчитывая на удачу и пытаюсь придумать способ закончить то, что мы начали. Я потираю затылок, наступая ботинками на густую грязь. Мои ноги ступают по знакомой протоптанной тропинке, ведущей меня обратно в замок, обратно к ней. Одна рука находится в кармане, а другая сжимает ее подарок. «Это для меня, брат?» Останавливаюсь. И на моих губах появляется намек на улыбку, когда я разворачиваюсь. Кит не спеша направляется ко мне, на нетвердых ногах и с кривой улыбкой. Мой взгляд скользит по его мятой одежде и останавливается на фляге, зажатой между пальцами. «Серьезно?» – растягивает он. «Не стоило». Теперь он достаточно близко, чтобы я мог почувствовать запах алкоголя в его дыхании и увидеть блеск в его зеленых глазах. «Не волнуйся», – говорю я более чем скептически. «Это не для тебя». Его смех звучит хрипло, алкоголь развязывает ему язык. Теперь он качает головой, глядя на меня, а его взгляд блуждает по цветам у меня на руке. «Как же ей удалось завоевать расположение принца?» Я не отвечаю на улыбку, к которой он меня склоняет. Вместо этого я поднимаю взгляд к небу, наблюдая, как луна выглядывает из-за облака и подслушивает нас. «И ни одного принца». Мои тихие слова заставляют его сделать еще один глоток из своей фляжки, после чего предложить ее мне. Виски обжигает, как воспоминание о человеке, стоящем рядом со мной. Каждый глоток напоминает о более простых временах, о туманных рассветах и глупых ошибках. «Да», — вздыхает Кит. «Ни одного, к несчастью для нас». «Поэтому ты напиваешься в одиночестве в саду». Он криво улыбается. «Я делаю то же, что сделал бы и ты». Он тянется за флягой и практически падает, когда я уклоняюсь от его небрежной попытки. «Кит, насчет Пейден?» «Я не настолько пьян, чтобы говорить об этом». Он машет рукой у меня перед носом, возвращая мне мои же собственные слова, сказанные во время второго бала. «Слушай, я видел вас двоих, хорошо? Во внутреннем дворе». Он проводит рукой по лицу. «Может, она и пользуется вниманием двух принцев. Но, очевидно, ей нужен только один». «Кит». «Чума знает, что ты никогда не собирал цветы для девушки». «А это уже о чем-то говорит?» Он хлопает меня по плечу, заставляя улыбнуться. «Иди и найди ее. Я качаю головой, пристально глядя на нее. «Если быть с ней, значит потерять тебя?» «Не надо так драматизировать, пирожочек, Кай». Он улыбается одновременно язвительно и искренне. «А теперь иди». С этими словами он выхватывает у меня из рук флягу и, напевая, устремляется по тропинке, находящейся позади меня. Я наблюдаю за тем, как его фигура растворяется в тумане, окутывающем сад, и слушаю затихающую мелодию, в такт которой он шагает. А потом провожу рукой по влажным волосам, спадающим на лоб, и направляюсь обратно в замок. Я оставляю за собой следы в виде капель воды, пока пробираюсь внутрь и прохожу по десяткам коридорам, ведущих к ней. Залы погружены в полумрак, скрытый темнотой, проникающий сквозь высокие окна. Цветы, как и я сам, все еще мокрые, когда я сворачиваю в коридор, ведущий к нашим комнатам. Ее одновременно манящая и пугающая дверь вырисовывается передо мной. Я поднимаю руку, чтобы постучать, надеясь, что она не спит. Дверь распахивается, заставляя меня отступить на шаг. Я всматриваюсь в темноту, пытаясь разглядеть в ней знакомые серебристые волосы, а вместо этого обнаруживаю темные локоны, спадающие на удивленные ореховые глаза. «О, простите, Ваше Величество!» Тихим и растерянным голосом произносит Адина. «Я не знала, что вы стоите за дверью». Я одариваю ее улыбкой, которую она, к счастью, не сможет разглядеть в темноте. Я как раз собирался постучать. Я вижу. Говорит она, посмеиваясь. Чувствую, как ее внимание переключается на цветы, зажатые в моей руке. Готовлюсь ответить на вопрос, прежде чем он сорвется с ее губ. «Что вы здесь делаете, ваше высочество?» Поспешно добавляет она, переминаясь с ноги на ногу, словно раздумывая, присесть в реверансе или нет. «Кай», настаиваю я, прежде чем добавить. «Я хотел увидеть Пейден и поговорить. Когда мои глаза привыкают к недостатку света, я с трудом различаю подозрительный изгиб ее брови». «И зачем же, Кай?» Она, конечно, не теряет времени даром, отбросив формальности. И я ловлю себя на том, что улыбаюсь ее прямоте. Потому что ранее нас прервали. И я хотел бы увидеть ее до завтрашнего испытания. «В такой час?» Она тихо цокает языком. «Я могу сказать то же самое и о тебе», — небрежно отвечаю я. «Куда это ты так поздно собралась?» Она пренебрежительно машет рукой. «Меня вызвали. Или что-то в этом роде». Прежде чем я успеваю расспросить ее подробнее, она качает головой. «Не бери в голову. Это насчет Пейден». «Правда?» «Да», — фыркает Адина. «Да, это так. Она моя лучшая подруга, и если ты думаешь, что я не желаю ей добра, то...» «Адина...» При звуке своего имени она замолкает. «Что все это значит?» Она вздыхает так тяжело, словно весь мир лежит на ее плечах. «Я просто... Я хочу, чтобы ты заслужил ее. Между нами повисает тишина, пока я пытаюсь подобрать слова. Я не думаю, что когда-нибудь смогу. Но это не значит, что я перестану пытаться. Она изучает меня, вглядывается в мое лицо в тусклом свете. «Просто, что бы ни случилось, пообещай мне, что будешь помнить о чувствах, которые ты испытываешь к ней в этот момент». Я медленно киваю, несмотря на свое замешательство. «Я обещаю». Она грустно и медленно улыбается. «Хорошо. Сейчас слишком поздно, чтобы ты прерывал прекрасный сон Пейден», — цокает она. «Ей нужно хорошенько отдохнуть перед завтрашним днем. Не успеваю я и глазом моргнуть, как цветы выхватывают у меня из рук. «Я прослежу, чтобы она получила их утром». Мгновение спустя меня гонят по коридору. «Удачи тебе, Кай», — говорит Адина, почти втолкнув меня в мою комнату. «Уверена, завтра у тебя все получится». Я киваю в знак благодарности, собираясь отправиться спать, когда тонкие пальцы внезапно сжимают мою руку. «Позаботься о ней ради меня», — шепчет она, широко раскрыв глаза. «Пожалуйста». «Адина, что ты...» «Несмотря ни на что. Слышишь? Ты обещал». В ее глазах отражается мольба. «Заслужи ее». И с этими словами она разворачивается и скрывается в тени.